Кира. Рыбнинск. 29 мая 2017 года. Савельев предупредил, чтобы я пока никому не рассказывала о вчерашнем нападении. Поэтому Мельникову свою настойчивую просьбу поскорее забрать витражи я объяснила просто беспокойством об их сохранности и желанием помочь ему в срок закончить работы в костеле. Как только я вернулась из больницы от бабушки, приехали ребята из студенческого клуба и споро и аккуратно упаковали готовые витражи и перенесли их в машину, присланную Аркадием. Администрация города и спонсоры реставрационных работ торопили нас, планируя через несколько дней провести в костеле большое мероприятие. Поэтому было решено прямо сегодня начать монтаж витражных окон, для чего прибыли специалисты из областного центра. К моему удивлению, и что там скрывать радости, появился и Борис. Как всегда, элегантный даже в обычной одежде, очаровывающий своей улыбкой и манерами. «Прошу извинить, что не принес цветов, но надеюсь, что вы не откажетесь поужинать со мной сегодня вечером», — шепнул он, касаясь горячими губами ладони. Мое сердечко с такой скоростью ухнуло куда-то вниз, что я почувствовала легкое головокружение и слегка пошатнулась. То ли от его прикосновения, то ли это последствия вчерашнего удара и падения. Недаром же доктор настаивал на постельном режиме, но Борис поддержал меня и увлек по ступеням в прохладную глубину костела. Как только за нами закрылась тяжелая дубовая дверь, шум города и жара отступили. Лишь из основного зала доносилось озабоченное бормотание Аркадия, раздававшего указания рабочим. В полумраке притвора Борис неожиданно привлек меня к себе. Его крепкая ладонь переместилась на мой коротко стриженный затылок, и долгий поцелуй на какое-то время унес нас из реальности. Внутри что-то трепетало. Наверное, те самые бабочки. Где-то рядом послышался стук, шаги. Борис отстранился. Прошептал по-польски что-то вроде «Jesteś moim aniołem», «Ты мой ангел», по-польски. И поспешил навстречу уже потерявшему нас Мельникову. Я же еще пару секунд стояла, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, прежде чем отправиться следом за ним под каменные своды. Рядом с Левандовским я теряла самообладание и пока не могла определить, хорошо это или плохо. Слишком много всего обрушилось на меня в последние дни. Несмотря на внешнюю невозмутимость, я постоянно испытывала настороженность и страх. Костел внутри заметно преобразился за месяцы реставрации. Стены и сводчатые потолки вместо обычной современной краски ядовитого желтого оттенка покрыли декоративной штукатуркой с эффектом старения, которую я подбирала по каталогу. Заняли свое место обновленные фрагменты деревянного декора, в том числе небольшие башенки с крестами по краям нефов. Вместо стульев были поставлены скамьи, очищенные от слоев старой краски и заново покрытые лаком. Частично восстановлена алтарная часть, но икон пока нет. Аркадий ждет распоряжения на этот счет от своего начальства. На шести невысоких мраморных колоннах, по три с каждой стороны зала, которые прежде были увенчаны статуями, кто-то расставил массивные кованые кашпо для цветов. На мой взгляд, здесь уместнее бы смотрелись подсвечники, о чем я сказала Мельникову. Уставший тот присел на край скамьи, утирая лоб галстуком вместо платка, который, вероятно, потерял в суете, и вздохнул. «Милая моя Кира Юрьевна, я человек подневольный, выполняю поставленную задачу. Руководство считает, что для проведения запланированного мероприятия в интерьере нужны цветы, потому решили расставить для них кашпо». «Хорошо, что не пластмассовые», — заметила я, — «ведь хоть выглядят прилично». «Жаль, что не сохранились статуи святых», — присоединился к нашей беседе Левандовский. «Без них костел выглядит очень понуро, мрачно, уныло по-польски». С ним нельзя было не согласиться, ведь фотографии из архивных материалов, которые мне удалось изучить, подтверждали, что статуи были главным украшением костела. Но, увы, они давно и безвозвратно утрачены. Впрочем, как и статуя Христа, установленная на фронтоне. Сам же Борис выглядел совсем не понуро, а скорее взволнованно. Глаза его возбужденно блестели. Что, впрочем, было понятно. Он так давно стремился увидеть все это своими глазами, прикоснуться к прошлому своего народа. Я обратила внимание, как осторожно, как бы лаская, гладят его длинные сильные пальцы, отполированный веками мраморный постамент, и невольно залюбовалась этим движением. Но приятное созерцание пришлось прервать, так как меня ждали мастера, уже приготовившие инструменты и лестницы, и мы приступили к работе. Необходимо было, сверяясь с моими записями, расположить каждый витраж так же, как до реставрации. Аркадий же предложил Борису пока посмотреть архивную экспозицию, размещенную в крытом переходе, ведущем из храма в бывший приходской дом. Там на старинных фотографиях и рисунках можно было увидеть, как выглядел костел в начале прошлого века. Отвлекаясь иногда от своих обязанностей, я, стоя на одной из монтажных стремянок, свысока оглядывалась вокруг и наблюдала за своим польским поклонником. Тот же, не обращая ни на кого внимания, раз за разом обходил зал, казалось, мерил его шагами, заглядывая в толстый блокнот в потертом кожаном переплете. Вот он замер перед одной из колонн, вот внимательно изучает мемориальную доску на стене, достает из рюкзака какую-то книгу и вчитывается в текст, шевеля губами. Настоящий ученый-историк, полностью погруженный в свои исследования. Мне знакома такая одержимость. Я сама, если чем-то увлекусь, ничего и никого вокруг не замечаю. Мой любимый профессор в институте не уставал повторять, что мечта — это основа архитектуры. Поэтому, берясь за очередной проект, я старалась представить его воплощенным. Населяла образами, создавая им идеальное пространство. Занимаясь реставрационными работами в костеле, я не раз пыталась нарисовать в своих фантазиях образ человека, которому бы подошло это место в его первоначальном назначении. И сейчас, глядя сверху на Бориса, мысленно примерила на него длинную темную сутану и поняла, что картинка в моем воображении сложилась. Это было его место. Но почему-то созданный воображением портрет вызывал непонятную тревогу. Наступил вечер, и было решено прерваться и продолжить установку витражей завтра. Несколько из них уже заняли свое место, и лучи заходящего солнца, преломляясь в окне розетки, алыми пятнами мерцали на каменных плитах. Примечание. Окно-розетка расположено над входом в храм, который всегда обращен на запад, то есть в сторону заката. «Будто капли крови», — прошептала я, когда, опираясь на протянутую мне Борисом руку, спускалась со стремянки. Тот вздрогнул от неожиданности. Стремянка пошатнулась, и если бы он не подхватил меня, я бы вместо крепких объятий оказалась на холодном каменном полу. «Вы напугали меня, Кира. Ваши слова прозвучали как «в дрэшчовец», фильм ужасов по-польски». Левандовский помог мне обрести вертикальное положение и смотрел, ожидая ответа. «Наверняка с этим зданием связаны какие-нибудь устрашающие легенды, но я имела в виду кровь Христа», — объяснила я. И вдруг, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, выбежала на середину зала, раскинула руки и начала громко с чувством читать. «Девушка пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою». Услышав мой голос, пара ребят-студентов оторвались от своих дел и подхватили. «Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче». Примечание. Известное стихотворение Александра Блока, русского поэта-символиста. Наше импровизированное выступление разрядило рабочую обстановку и удостоилось общих аплодисментов. Из глубины костела подошел Мельников, уставший, но при этом явно довольный, что дело движется. Все вместе мы вышли на паперть, Аркадий запер дверь на большой, видавший виды замок, и попытался натянуть свой мятый пиджак. Увесистый портфель мешал ему, попасть в рукава никак не удавалось, и Борис пришел толстячку на помощь. Наконец мы распрощались со всеми, и, отказавшись от предложения подвести нас на ожидавшем пирожке, не спеша через парк, побрели к набережной. Мой спутник казался немного рассеянным, задумчивым, погруженным в себя. Мне не хотелось мешать его размышлениям. Борис первым прервал молчание. «Я все думаю об этих статуях, которые украшали костел. Судя по количеству постаментов, их было 6. На сохранившихся фотографиях хорошо видны четыре. Это евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. А еще две, кому принадлежали они? О, тут я могла помочь, так как внимательно изучала не только архивные снимки, но и перерыла в местной библиотеке и интернете кучу записей, воспоминаний, вплоть до старых путеводителей. «С вас, пан Левандовский, очередной букет за мою подсказку», — лукаво улыбнулась я. «Это статуи Богоматери и Святого Петра, соответственно, слева и справа от центрального прохода». Мой ответ привел Бориса в необычайно радостное состояние, как если бы я сказала ему о выигрыше в лотерею. Он подхватил и закружил меня, что-то напевая по-польски. «Недаром я сказал Кира, что вы мой ангел, мой всезнающий ангел. Сегодня, когда вы читали эти стихи, мне показалось, что я вижу за вашей спиной крылья. С меня не просто букет. Я готов бросить к вашим ногам все цветы мира». «Надеюсь, что не только исторические познания привлекают тебя», — подумала я.